Хорошо, но чтобы больше не было таких глупостей, слышь? А сейчас сбегай быстро к Элиасу и возьми у него веревку и сеть. Даниэль направился к выходу. «Масса хочет поймать этих животных?» — спросил меня Андре, пока мы ждали возвращения Даниэля. «Нет, я не хочу этих маленьких мышей. Я хочу поймать более крупного зверька. Внизу мы его найдем, правда?» «С помощью Всевышнего мы найдем», — набожно ответил Андре, пристально вглядываясь вглубь пещеры. Чтобы попасть в нижнюю пещеру, мы должны были спуститься футов на 15 по крутому каменистому откосу. Сделать это можно было только с помощью веревки, и я искал, куда бы закрепить ее верхний конец. Ничего подходящего мне найти не удалось. Когда Даниэль вернулся с веревками, пришлось снова отправить его наружу с приказанием привязать конец веревки к стволу какого-нибудь дерева. После этого мы закрыли проход между двумя пещерами сетью, оставили Даниэля следить за попадающими в сеть летучими мышами и начали спускаться вниз. С первого взгляда склон показался нам гладким. При ближайшем рассмотрении, однако, выяснилось, что поверхность его была испещрена маленькими продольными ложбинками и напоминала уменьшенное во много раз вспаханное поле. Гребни между ложбинками были остры, как лезвие бритвы. Окровавленные и ободранные достигли мы, наконец, песчаного дна пещеры. Здесь было столько летучих мышей, что воздух дрожал от их криков и взмахов многих крыльев. Передав фонарь Андре, я взял сачок и после нескольких попыток поймал им 4 летучих мышей. Они мне нужны были в качестве музейных экспонатов, так как сохранить этих маленьких насекомоядных и доставить их живыми в Англию мне бы, конечно, не удалось. Размах крыльев этих мышей около 8 дюймов. У них жирное, покрытое мехом туловище величиной с грецкий орех. Больше всего поразили меня их головы, которые я рассматривал при свете фонаря. Большие, похожие на лепестки цветов уши, казавшиеся прозрачными при свете фонаря, отчетливо выделялись на голове. На носу у них не было никакой растительности. Бугры, канавки и наросты на их мордочках создавали впечатление замысловатого барельефа, похожего на миниатюрный герб тюдоровской Англии. Выпуклые маленькие глазки блестели. В приоткрытых ртах выделялись яркие белые зубы. Затем мы начали искать более крупных представителей летучих мышей, питающихся не насекомыми, а плодами, так называемых летучих лисиц. Поиски наши не увенчались успехом. Мы вскоре отправили Даниэля с сетями наружу, а через некоторое время и сами последовали за ним. Когда я выполз, щурясь и моргая от яркого света, плотник бросился помогать мне подняться на ноги. «Добрый день», — сказал он таким тоном, словно я вернулся из далекого путешествия. «А ты думал, что меня схватили злые духи, плотник?» «Нет, сэр. Но иногда в этом месте можно встретить хищных зверей». «А злых духов?» «Иногда и злых духов», — согласился он. Появился Андре, исцарапанный и грязный. Мы присели отдохнуть и погреться немного на солнце после холодной пещеры. «А где Элиас?» — спросил я, заметив его отсутствие. «Он пошел в лес искать другую пещеру», — ответил плотник.